Глава 17. Три дня спустя. Будущее высокогорное море. «Фантастика! Нет, это безумие!» Старик-геолог едва не кричал от восторга, наблюдая за тем, как массивы земли, словно жидкость, собираются в одном месте, и там постепенно растет гора. А на вершине этой горы стоят четыре человека — Семен и три здоровяка. Один из них — это Адик, тот чернокожий здоровяк, с которым мы летали на горячие источники и наслаждались вкусняшками. Вторым был Улиткин, патриарх рода, которого я позвал. Он же обещал помочь. А третьего я не знаю. Как Семен смог уговорить этих двух монстров, я не представляю. Но их могущество просто невероятно. По плану у нас должно быть четыре острова. Но будет один большой, с горой на нем. Хотя этот каменный столб не очень-то и похож на гору. Цилиндр из земли и камня диаметром в 2 километра плавно вытягивается к небесам, а вокруг него образуется яма. И эта яма стремительно расширяется. Мы тут уже 3 дня наблюдаем за этим. И сегодня у меня последний день отдыха. Завтра я улетаю в Новый Париж. А эта четверка с утра до вечера работает. Потом там же, на вершине горы, ночуют и поутру продолжают работу. Правда, мне кажется, что они там пьянствуют. Нет, я уверен, что они там пьянствуют. Семен, кстати, так и не позвал жену. У Улиткина тоже жена есть, точнее, 3 жены. Адик — холостяк, в этом я уверен на все 100. И вообще-то он обладает магией света, но, видимо, и по части земли что-то умеет. И вот 4 алкаша вытянули эту колонну уже на 6 километров. Чего они добиваются? Сделать идеальное место для пьянок, где их никто не потревожит. Так там же холодно, мало кислорода, и монстры всякие летают. А еще не очень понятно. Перед островом, на котором стоит колонна, вырыт гигантский разлом в земле. Но не кольцом, а 2 полукольцами. Где-то 2-3 километра в ширину и на глубину. Даже не представляю. Но откуда пошел пар? Надеюсь, не магма? В общем, 2 полукольца. Хотя, скорее, 2 полумесяца. Да, это лучше описывают разломы. 1 перед колонной, а 2 позади и вдвое больше. Средняя глубина вырытого моря была около 800 метров. Но имеются глубокие ямы диаметром до 10 метров. Уверен, это Улиткин что-то придумал. «Это работа сильнейших мира сего. Они не на такое способны. К тому же мои деревья предварительно всю эту землю взрыхлели, сделав послушной. А сколько маны ушло на насыщение почвы?» — обратился я к старику. «Не знаю, и не важно». Я лишь посмеялся. «Фанатик». Но основу его плана все же сделали. И пока мы болтали, земля вдруг замерла. «Закончили?» «Так, а это что?» «Николь, зараза, молчит. Лишь говорит, что будет красиво. И водопады?» «Как? Подземное озеро! Там подземное озеро, и вода льется под давлением!» — недоумевал старик. «Ха! Если бы!» Я громко рассмеялся. «Там корень иля, точнее, корни иля и белого. Один выкачивает воду из моря, второй — из Байкала. Также помогают корни всего леса. Но и все-таки есть парочка подземных минеральных озер. Так вот, в этой огромной колонне были дыры, из них под огромным напором лилась вода. 6-километровой высоты. И этих дыр было множество, сотни. И они были разных видов, отчего водопады имели разную форму и дальность. Кто-то почти шкрябал стенку колонны, а кто-то бил на километры. «Красота-то какая!» — восхищался старик. — И, пожалуй, я соглашусь. Красиво вышло. Однако ни Семен, ни остальные не спустились с горы. Похоже, продолжили пьянствовать. Василиса же одна с Мией куда-то уехала. Что именно знает Мия, мне не сказали. Мол, не дорос еще в такие дела лезть. «Да-да. А как спасать Васю тогда, Рос? Прижать ее к стене груди и брать ее сзади тоже дорос. А как решать мировые проблемы? Так нет, слабенький». «Ну-ну. Вернется я ей задам. А пока...» «Домой, что ли?» «Да, домой. Пройдет немало времени, пока высокогорное море заполнится водой. И когда вернулся к Илю, занялся другим важным делом. В купальнях меня ждали 400 человек. Мужчины и женщины, девушки и парни, приручители и спецназовцы. Все в плавках да купальниках. Что удивительно, я увидел тех сестер-блондинок и брюнета, у которого бронированный медведь был питомцем. Они втроем герцоги, а собираются стать баронами. Рад, что все вы согласились, и вас даже больше, чем я рассчитывал. Но не беспокойтесь, зелий на всех хватит, — обратился я к людям. Сам я скоро уезжаю по делам. У вас же начнется интенсивная тренировка. А затем мы пойдем на запад выгонять персов из Степной Орды. На Китай, — спросила Альфа. Она тоже здесь и тоже станет аристократкой. Китай сам справится. После разгрома с северо-востока многие кланы перешли на сторону бессмертного императора. Как и часть школ, которые соблюдали нейтралитет, — ответил я. И не стал уточнять, что многие так сделали, дабы Надежда с Ангелиной не разрушили их. Далее я начал поить людей зельем. Каждого индивидуально и сразу отправлял в купальню. На этот раз обошлось без облысения, но приятного было мало. Но не будем об этом. С народом я возился до вечера. Зелье было сильным и побочек хватало. Так что кому-то давал еще зелий, кому-то пришлось массаж делать, самых проблемных отдал дриадам на очищение. Утром люди проснутся более сильными, а затем начнется очередь их питомцев. Для них я продумал целую программу усиления. Но этим уже будет заниматься Машка. Я же, сев на поезд, отправился в Читу, а оттуда в Иркутск. Ехал с ПЖМ, так как Олю с остальными брать опасно. А пока ехал, изучал отчеты разведки. Мои бойцы объезжали Монголию, и пока не нашли признаков жизни. Крепости брошены и уничтожены. Заводы тоже. Страна под названием Монгольская империя прекратила свое существование. Не сказать, что кому-то из нас их жалко. Те, кто веками грабил и убивал наших людей и построил свое благополучие за счет нашей крови, не очень достойны сострадания. Но все же нашлось немало людей, которые это самое сострадание проявили. А сам факт, что целая страна исчезла, вызвал в мире волнение. Вся информация на эту тему тщательно затиралась и утаивалась. Но нашими усилиями, при поддержке китайцев и, как ни странно, корейцев, эта информация вновь возвращалась в просторы интернета. Впрочем, официальные СМИ Кориона эту тему молчали, а вот социальные сети и чаты просто взорвались. Все же у корейцев свежа память о той крысе в Сеуле. И не нужно быть гением, чтобы сопоставить факты и прийти к выводу, что в Корее могло быть точно так же. Всего лишь одна крыса, а симптомы заражения скверной нашли у 5000 корейцев. Грубо говоря, корейцы боятся до чертиков, что их постигнет судьба Монгольской империи. А мои люди подбрасывают дровишки в огонь паники, публикуя пустынные крепости и обезлюдившие поселения монголов. И думаю, не пройдет много времени, как корпорации сделают свой ход. Прибыль прибылью, но если в стране не останется людей, то кто будет работать? А покупать товары? Пользоваться услугами и потреблять? Население Корё для корпораций — это их самый ценный актив. Так что ждем, когда начнется движуха. Передовые системы вооружения уже вовсю прессуются не только рассветом и моей корпорацией, но и внутри корпорации начались проблемы. Все те, кого в корпорации притесняли начальники, подняли головы, и начались разоблачения. Ну и охота на ведьм, куда без этого. Теперь всем везде мерещатся крысы и их агенты. Но наше посольство за денежку делает проверку на крыса или не крыса. Ну и бумаги выдают соответствующие. «Ура!» — завизжали Блэр с Евой, отвлекая меня от телефона. Обе лежали на ткани, что постелено на полу, и играли в свою игрушку. Да стримили. Похоже, победили. «Серёж, тут вопрос от подписчика». Блэр кинула на меня взгляд и выглядела удивленной. «Спрашивает, зачем мы всех монголов чудовищем скормили?» «Спроси у него, сколько времени нужно, чтобы 600 питомцев съели, скажем, 10 человек. И пусть посчитает, сколько лет у нас заняло бы поедание всех монголов». «Спрошу. Ой, нас назвали чудовищами, тварями, что истребили целую нацию». «Вот что бывает, когда у человека нет своего ума. Он верит даже самой безумной пропаганде», — покачал я головой. «Однако я бы на его месте боялся, что в недалеком будущем крысы повторят подобное и в его стране». «Думаешь, это может повториться?» «Не думаю, а уверен. Я видел это в Кракове. Просто там это пока что делается в куда меньших масштабах. Для крыс люди — это словно скот. Но этот скот можно быстро съесть, чтобы вырастить много крыс». Я продолжил заниматься делами, а девчата перестали играть. Настроение испортилось из-за того комментатора. Вместо этого они общались с подписчиками. «Чтобы я превратилась в зверочеловека и поцеловала Еву? Фу! Не буду я такое делать!» — раздался голос Блэр, удивляя меня. «Грудь не покажу. Это неприлично». Теперь уже Евы. «Так, закругляемся. Что-то ваши подписчики совсем страх потеряли!» — рыкнул я, и девчата опустили экраны ноутбуков, виновато улыбаясь. «Что-то мы избаловали их, и нашлись извращенцы», — сказала Блэр. «Не извращенки», — добавила Ева. Я лишь покачал головой. И тут из душа вышла Альма, выглядевшая как обычный человек. Она все же справилась с трансформацией. Ей в этом помогла Нами. И, к слову, о ней. Дракониха шла позади паучихи. «Кто извращенки?» — спросила мило улыбающаяся императрица. Она была укутана в полотенце, а за ней стояла Нами. Красноволосая дракониха, увидев ноутбуки, обиженно топнула ногой. «Без меня играли!» «Так ты почти час в душе провела!» — возмутилась Блэр. «Лучше бы книги почитали!» Альма покачала головой и, скинув полотенце, обнажая изящную спину и красивые ноги, залезла в кровать. Но потом из шкатулки достала книгу. «Кому нужны книги?» — фыркнула Нами. «Лучше самим творить истории своих побед!» «Виртуальных!» — хмыкнула Альма. «Без разницы! Противников-то я побеждаю реальных!» Нами указала на парочку женщин, сидящих на полу. И да, Нами подсадили на игру. «Мы создаем воспоминания, отлично проводим время и общаемся с подписчиками. А ты уткнулась в книге и живешь прошлым. Хотя...» «Что хотя?» — проворчала недовольная Альма. «Ты, наверное, просто не умеешь играть. Слабачка, а ты боишься проиграть!» Нами показала на нее пальцем, и в этот момент слетело ее полотенце. «Беда, хороша чертовка. Где надо подтянута и округла, а темперамент в постели просто ух. И не надо считать меня извращенцем. Мы ту ночь после еды и пилюли едва пережили. Думаю, если бы Вася не утащила Мию, пришлось бы ей не сладко. Как и самой Василисе. В общем, сбежала, зараза». «Какая глупая провокация», — ухмыльнулась Альма. «Да кому ты нужна, слабачка? Нашу команду бы лишь потянула на дно». «Так и есть. Она медлительная, неуклюжая и растерянная», — кивнула Блэр и тут же получила книги по лицу. «Это я неуклюжая?» — взорвалась паучиха. «Это ты своей огромной жопой и грудью постоянно все роняешь». «Я просто крупногабаритная», — Блэр провела ладонью по груди и показала язык. «А вот ты тощая и при этом словно черепаха. Вся медленная». «Я покажу тебе, какая я медленная. Показывай, как играть в эти ваши глупые игры». «Смотри, не опозорься», — ухмылялась лиса, а ушки лиси торчат и хвост виляет. Кажется, кого-то кто-то перехитрил. А потом я смотрел, как 4 женщины, половина из которых голые, лежали на полу и играли в эту игру. У них еще 2 ноутбука были, и вид открывается отличный. Альма под грудь положила подушку, ножками виляет, и вся такая сосредоточенная. Я честно пытался сосредоточиться на работе, но какой мужчина устоит? Они еще и легли в ряд, так что пришлось им немного помешать играть. Однако даже так они умудрились победить. И нет, они не стримили. Когда добрались до Иркутска, пересели на другой поезд. Более быстрый и менее комфортный. Но зато с ветерком долетели до Омска, где сели в дирижабль. И не абы какой, а дирижабль принца. Величие, а именно так называется этот могучий дирижабль, уже был починен и модернизирован. Оттого выглядел еще более впечатляюще. Бронепластины заменили на шкуру одной морской твари, чем уменьшили вес дирижабля. Это позволило напихать в него больше пушек и дополнительных систем. Да и магический реактор нового поколения поставили. Война, как обычно это бывает, двигатель прогресса. За неполный год с начала войны учеными было совершено немало открытий и создано самое различное вооружение. Впрочем, немалую роль сыграл обратный инжиниринг. Трофейная техника разбиралась и изучалась. Это помогло продвинуться в некоторых областях и, похоже, дало нашим инженерам новые идеи. В общем, все молодцы, все красавцы. Но нас разместили в просторной каюте с двумя спальнями и гостиной. Вот только... «Вы же специально?» Я посмотрел на четырех красоток, виляющих ножками и выжидающе приподнявших обнаженные попки. «А о чем ты? Мы просто собираемся играть», — улыбнулась Блэр. «Да, конечно. А под самой уже мокрое пятно образовалось. Пришлось отложить встречу с Денисом на целый час. В игру девчата позорно проиграли, но они ничуть не расстроились». «Сергей, ты долго?» — хохотал царевич, пожимая мою руку. «Да так, проблемки появились. Пришлось срочно решать», — довольно улыбался я. После всех этих сражений, кровищи, стресса скопилось немало. Но нет, я еще не до конца выпустил пар. Как договорюсь с Денисом, будет повторное сражение. «В общем, я слушаю. Давай чай выпьем». Мы уселись на кресло, а стены экрана показывали нам Омск и окрестности. Здесь уже лежал снег, но немного. В Иркутске, к примеру, уже все было белым. За чаем Денис обсудил со мной, как с генералом целого фронта, дальнейшие перспективы. «Отец, да и все удивлены, конечно. Не так все видели победу над монголами. Да и не в этом году, что уж говорить. Впрочем, и не в следующем». «Я должен был потратить больше года на Монголию?» — удивлялся я таким откровением. «Вообще да. Мы тебе отдали пусть и опытных, но не самых лучших приручителей. Отец, конечно, догадывался, что ты сможешь их сделать сильнее. Но чтобы все две сотни могли призывать по три питомца сразу, еще и получили кучу новых питомцев. На такое мы не рассчитывали». «Больше развивайте духовные практики, и все у вас будет». «Насчет этого. Как тебе удалось? Ты же учился в академии, видел, сколько сил тратится на это, а результата мало». «Легко. Я всех затащил в духовное пространство. И там ты или станешь сильнее, или умрешь», — заулыбался я, а цесаревич что-то задергал глазом. «Что?» «Сергей, ты же понимаешь, что то, о чем ты говоришь, практически невозможно. Если ты расскажешь это даже сильному духовному практику, он тебя побьет за такие слова». «Значит, не такие уж эти духовные практики и сильные», — пожал я плечами. «Хорошо, не будем об этом. У меня и так уже глаз дергается. Давай вот о чем». Он перенес в руку карту Средней Азии и указал на точки. «С нашей помощью степняки остановили продвижение персов. Но там идет такое побоище, что не описать словами. Вскоре наступит затишье, ибо обе стороны истощены. И за это время тебе нужно подготовиться и начать давить персов с востока. Что тебе для этого нужно?» «Железная дорога. Но как ты себе представляешь? Мне не хватит сил, чтобы выдавить целую армию. Одно дело точные укусы, а другое — целая армия. Или ты хочешь, чтобы я создал новый лес?» «Лес? Было бы неплохо. Там все горы усыпаны трупами. Но смотри, У тебя Синьцзянь без охраны. Враг может, во-первых, обойти степняков с фланга и ударить по столице. А во-вторых, они могут и до Иркутска добраться. Понял. Но пространство там огромное. Даже не представляю, как закрыть все это в кратчайший срок. Империя построит там ряд крепостей. Вот здесь и здесь, перекрывая горные перевалы. Общая численность гарнизона — 10 тысяч человек. Большего предложить не могу. Но это чтобы обезопасить тылы. Он посмотрел на меня и продолжил. Под твое командование пойдут некоторые войска степняков. У них сейчас туго с толковыми командирами. Многих выбили вражеские убийцы. Значит, пехота и горы. Без фургонов будет тяжко. Перевалы есть, там проедут фургоны, но, сам понимаешь, там все простреливается, и уверен, тебя уже ждут. Представляю, да. Ладно, надо смотреть. Я попробую выбить для тебя больше приручителей. Или, может, дирижабль. Цесаревич призадумался и посмотрел на меня взглядом, полным сомнений. У нас есть недостроенный дирижабль. Мы его отложили в дальний угол, потому что все мощности направлены на ремонт поврежденных машин. И немного разобрали. Ну, а если сможешь своими силами доделать, то забирай. Пушки есть, реактор стоит. Корпуса нет. Звучит как попытка скинуть на меня ненужный актив, который жрет кучу денег. Я с сомнением посмотрел на цесаревича, а тот невинно заулыбался. Посмотрю, что там за дирижабль, и отвечу. Хорошо. Мы продолжили обсуждать войну и планы, и касательно крыс. Люди Императора тоже проверили мою теорию. Да, крысу можно определить с помощью печати приручения. Однако это расходует немало сил, поэтому на поток проверку не поставить. Никак. Вот только даже самый слабый приручитель может совершить проверку. К примеру, студенты. Все, у кого есть печать приручителя, и есть хотя бы один прирученный питомец, могут осуществить проверку. Вскоре я вернулся в каюту и до вечера занимался делами с перерывами на еду и скучающих женщин. К утру мы добрались до Питера, и от него полетели через Скандинавию в сопровождении 4 боевых дирижаблей. И пока летели, неплохо прошлись бомбами по самой Скандинавии. Даже небольшой крюк сделали. Затем мы полетели к Британским островам, составляющим собой большой архипелаг, и оттуда прилетели во Францию. Путь занял приличное количество времени. Настолько, что я себе едва не стер стручок. Делать было совершенно нечего. Цесаревич в делах, интернета и связи нет. Так что сон, тренировки, медитация, еда и секс. А так как Ева и Блэр, да и Альма, честно говоря, не очень любили медитации да тренировки, то при возможности женщины халтурили или снимали трусики. Новый Париж располагался на полуострове Котантен, что в регионе Нормандия. Город занимал почти весь полуостров и был гигантским торговым хабом. Отсюда бесчисленные корабли везли товары в Российскую империю, Пруссию и Речь Посполитую. Но и обратно шли товары. Из Нового Парижа товары шли на запад в обе Америки и на юг, в город Марсель, по самой плотной железнодорожной системе в мире. Марсель является главным портом Средиземного моря. Африка, Османская империя, Италия, Пятая республика, Аравия, Индийские царства и даже Корея с Китаем отправляли сюда свои корабли. Так что недаром королевство Франция было самой богатой и мощной страной Европы. Позапрошлый французский король сделал очень низкие пошлины на транзит товаров, создал невероятное логистическое чудо и превратил аграрную страну в мировой центр торговли, культуры и спокойствия. Впрочем, немалую роль сыграло закрытие Гибралтара. Там можно пройти лишь с мощным военным конвоем, иначе потопят пираты. И этих пиратов убивали да убивали, а они все не заканчивались. К тому же там появились какие-то морские повелители. Они, в общем, монстрами повелевают. А может, там своя община высших. Всё может быть. Ладно. Мы приземлились не в воздушной гавани этого гигантского города, а на специально огороженной территории у берега моря. Там скалистая местность и нет портов. Король Франции не очень любит, когда над его головой летают военные дирижабли. Так что сделаны вот такие резервации. Да и их защищать легко. А воздушную гавань, к примеру, проникнет диверсант и взорвет, блин, все и вся. Война же! Так что наши 5 дирижаблей приземлились, и солдаты быстро взяли под контроль объект. Здесь были склады, казармы, 6-метровые стены и дозорные башни. Французы, охраняющие это место, уехали после того, как цесаревич подписал документы. Мы же не спешили уезжать. «Протоколы безопасности не позволяют самим направляться в город», — заявил Денис, стоя со мной у обрыва. Под ногами было 20 метров скал и моря. Берег, кстати, тоже был под охраной. «Убийцы и прочее?» — спросил я. «Да, еще и крысы могут вылезти, так что попрошу помочь с укреплением обороны». Возражать я не стал и, призвав распухших дриад, занялся этой самой обороной. Территория наша была на многие метры вглубь покрыта камнем, а сверху 2 метра железобетонных блоков. Вокруг же были промерзшие поля и снег. Не очень благоприятная почва для роста растений. Так что растить я начал корнеплоды. Особые. У них корни могут уходить под землю на 50 метров, и корневая система крайне сложна. Но сами корни при этом весьма упруги и прочны. Идеально, чтобы связать людей. К тому же их не видно под снегом. Земля здесь была плодородной. Влаги тоже хватало. Так что оно росло достаточно быстро, чтобы к моменту, когда к нам приехал кортеж королевской гвардии с французским принцем во главе, вся база была окружена корнеплодами. А еще я начал растить особый кустарник вдоль стен. Он жутко колючий и ядовитый, а его корни уходят под землю аж на 100 метров. Толку от них мало, но зато если их повредит, к примеру, подземный гад, роющий туннель, они подадут сигнал. Причем не только мне. Когда корни куста атакуют, кустарник начинает разбухать, вытягивая из корней все полезные вещества. Мол, чтобы вредитель, который грызет корни, потерял к ним интерес. Ладно, пройти и встречать местного принца. Надеюсь, он не окажется крысой. Причем во всех смыслах этого слова.